13L. Целый новый ряд мыслей безнадежных, но грустно приятных. Во время этого путешествия он как будто вновь обдумал свою жизнь и пришел к тому же прежнему, успокоительному и безнадежному заключению, что ему начинать ничего было не надо, что он должен доживать свою жизнь, не делая зла, не тревожась и ничего не желая. Лев Толстой. «Война и мир». Там снаружи задул порывистый ветер и разорвал мглу. В окне появилась нарядная аппликация — перламутровая пуговица луны на клочке черного плюша. Луна заглянула к девчонкам и нашла, что все обыкновенно, девчонки спокойны и немного пьяны. Поживиться было явно нечем, луну даже никто не заметил, не поприветствовал, и она, сердито блекнув на впалой щеке Серафимы Бирман, надменно скрылась за кулисами, как недооцененная актриса. Еще в гримерке Анна обратила внимание на то, что Марина опрыскала себя душистой водой из какого-то слишком крупного по женским меркам флакона, да и ее щегольской черный пиджак был явно мужским, при том, что сидел на ее тощем теле превосходно. Посетив ванную, она убедилась, что Марина совершенно последовательна в своих действиях. Все кремы и одеколоны, туалетные воды и шампуни были FM, for men. «Марина Валентиновна», — спросила она осторожно, — «вы, я вижу, предпочитаете мужские вещи. То есть, вот я, извините, посмотрела на полочках, туалетная вода и прочее». «Вынуждена, дорогая моя, вынуждена предпочитать». «Почему?» «Потому что женские вещи — дерьмо». — спокойно ответила Марина. — Потому что они сделаны для идиоток, и черт знает, что туда для идиоток напихано, а себе они плохо не сделают. Такое они никогда в голову не приходило. — Удивлены? — Странно, — сказала Марина. — Ведь это так очевидно. Вы замечали, что женскую косметику часто рекламируют знаменитые мордашки? Это приманка для ля-ля идиоток, которые действительно купят шампунь или крем, потому что такая пипи-звезда якобы им пользуется. Но так не поступит почти ни один мужчина. Он не побежит в магазин только от того, что какой-то раскрашенный петух станет что-то нахваливать сладким голосом. Они покупают именно то, что покупают, конкретную вещь. Попробуют, проверят, расспросят, уточнят, а потом купят. А дамочки покупают ни крем, ни духи, ни шампуни, ни костюмы. Они покупают надежду. Мне лично надежды не нужны. «А что вам нужно?» — осторожно спросила Анна, заметив, что в поведении Марины стали слышны нервные истерические нотки не в самих словах, но в резких поворотах головы, визгливых интонациях, судорожных жестах. Она стала часто ломать пальцы и передергивать плечами. Актриса устала. Гостье надо было уходить, но она ничего не узнала по своему делу и все-таки надеялась, что с устатку хозяйка о чем-нибудь проговорится. «Вот что мне совершенно не нужно, это шпионы из Питера. Ты мне не нравишься. То есть ты мне нравишься и не нравишься. Зачем тебе Лилька?» «Хотела понять, почему», — ответила Анна. Физически слабые люди несовместимы с актерским трудом, и напрасно Анна изумлялась внезапной перемене в хозяйке. По лицу Марины прошла волна нервного оживления, и она опять стала искриться и пульсировать, точно включился неведомый источник силы. «Почему мычат коровы на лугу?» «А потому, заинька моя, что надо уметь занимать себя, а не бомбардировать мироздание своими претензиями». «Хорошо, я тебе покажу одну штучку». Марина задумалась, что-то припоминая, а затем метнулась наверх в свои покои и принесла шкатулку, из которой достала и протянула Анне несколько листков, вырванных из блокнота. Анна узнала почерк Лилии Ильиничны. «А-а-а», — подумала Анна, — «там же в дневниках был пропуск, точно. Вот и отыскались листики». «Читай! Не все подряд обегала, чтобы схватить общий вид. Даю тебе ровно 3 минуты и отбираю». За 3 минуты Анна все-таки успела схватить общий вид под пристальным взглядом Марины, привычной ловко считывавшей ее реакции. Ровно через 3 минуты актриса забрала листки из рук Анны и спрятала их обратно в черную шкатулку. Даже на ключ ее закрыла. «Ну и как тебе?» «Марина Валентиновна, а откуда у вас это?» «Весной прибывает ко мне Лилечка. Она здесь хлопотала по каким-то делам своего фронта защиты. на прощание дает мне вот это произведение своей больной головы. «Прочти, — говорит, — без меня, — говорит. Ой-ой, я читаю это ку-ку. Ничего, естественно, ей не говорю». Так и похоронилось это несчастное безобразие между нами в приличном молчании. Простите, но в том, что я успела прочесть, никакого уж особенного ку-ку не было. Речь шла о сильном травматическом впечатлении, которое Лилия Ильинична получила летом 1960 года, когда вы приехали к Серебринским на дачу. «Ах ты, боже мой, сильное травматическое фу-фу! Смех сказать! Просто обычные детские глупости, которые никогда никто и не вспоминает из нормальных людей. Кто из советских детей не играл в партизана и фашиста?» «Извините, насколько я успела понять, у вашего фашиста, то есть у вас, простите, и у вашего партизана, то есть у вашей подруги, были не такие уж нормальные отношения, то есть я ужасно излагаю, но это все было невинно, глупо, в шутку просто, я шалила». «Интересное у тебя представление о невинных шалостях», — подумала Анна, освоившая почерк Серебринской и успевшая схватить из текста довольно много деталей. Заводить подругу в лес, ставить на колени и заставлять целовать себя в задницу. Обхохочешься. И она из-за каких-то дурацких игр, которые были при царе Горохе, вдруг обвиняет меня, что это из-за меня у нее сформировался какой-то там синдром жертвы. Да такого и нет синдрома вообще. Скажите, это было только тогда, тем летом, больше не повторялось? Не, боже мой. Да меня завели тогда в пионерлагере на всякую чепуху. Я приехала к Лильке, вся вскипяченная, ну, надо было как-то разрядиться. Ничего больше нет, никогда. Честное пионерское, мы и не вспоминали ни разу. Что вдруг всплыло, откуда? И она вас не спрашивала о том, что вы прочли? Нет. Конечно, Марина Валентиновна, такие далекие события не могли повлиять так уж непосредственно на решение Лилии Ильиничны, но ведь очевидно, что ее душевное состояние, много свободного времени, копание в прошлом могло усугубить, и в этой идее про синдром жертвы что-то есть. Я ни в чем перед Лилией не виновата, точка, отметаю. А если ты хочешь докопаться до того, почему она покончила с собой, то скажу тебе вот что. Я это прекрасно знаю. Что? Что вы знаете? То, что ты никогда не узнаешь, любопытная синица. Все, у-у, я падаю, я... «Устала. Мне завтра на репетицию, между прочим». Марина опять выключилась, съежилась, погасла. «Сейчас я тебя провожу в гостевую комнату. Господи, в глазах точно песок. А Миса где ваша спит?» «Миска в гардеробной, там диванчик есть. И ноутбук вырублен. Курит травку, переписывается с какими-то чертями всю ночь. Юность гения, так сказать. Слушай, а может, она правда гений, в самом деле все прикончит, а? Такие детки пошли, ух, такая экспедиция тут у нас приземлилась. Да не эти идиотки с пупками, а вот такие, как Миска. Лилька гадина хочет меня с собой утащить. Лимра, сволочь, что вспомнила? Четыре лилии. А ты давай спи, завтра со мной на репетуйку пойдешь. Скажу, что ты мой личный биограф, все». «Гудбай, ча-ча-ча!» В гостевой спальне было так же чисто, прохладно, бело-серебристо и декоративно, как во всей квартире. Явный недостаток жизни, нехватку, так сказать, в среде обитания бактерий и микробов, наверное, компенсировал для хозяйки кудлатая миска-нигилистка. Впрочем, звание хозяйки никак не лепилось к Марине. Видела бы она жилище своего бывшего супруга. Яков Михайлович поразительно наращивал хаос. Положит газету на грязную тарелку, сверху опять тарелочку, потом опять журнальчик или квитанцию, тут же и ножичек найдется. Рядом ложится полиэтиленовый мешок, на него очистки, а если еще добавить несколько использованных чайных пакетиков, о, этот символ мусора, мгновенно обращающий в помойку любое маленькое пространство, и рассыпать сахарный песок. И, пытаясь его убрать мокрой тряпкой, все покрыть прелестной липкой пленкой. А все-таки у Яши было уютно. Грязно, смешно и уютно. Анна разделась догола и подошла к окну, откинув голубые шторы. Тут же луна, несколько оживившись, выглянула в просвет и залила гладкую, без единой родинки, кожу Анны одобрительным сиянием. «Лилька, гадина, хочет меня с собой утащить. Вот что важно», — подумала Анна. «Она боится потустороннего влияния покойной подруги, что ли? С ее-то трезвостью, практическим умом. Хотя ведь бывают странные случаи. Цепочки смертей среди родственников, друзей. А уж не занимались ли наши подружки какой-нибудь доморощенной магией? Надо будет узнать». Анна нырнула в постель, блаженно потянулась на синем шелковом белье и с легким неудовольствием прогнала ласковую волну, метнувшуюся из низовых глубин тела по руслу позвоночника в мозг. Ни к чему. Она всегда умела выключать половое напряжение, однако вызывать желание приказом не могла, как и все смертные. Волю пола по-прежнему можно было только подавить, и для Анны это было так легко, что она хотела бы, наоборот, каким-нибудь чудом обучиться наращивать свои маленькие всплески, разогревать очишки волнения, хотя бы иногда, изредка, просто чтобы понять собственным нутром, о чем велась речь в истории. Но нет, море шумело и ярилось где-то вдали. И ладно, одним одно, другим другое. Она часто мечтала о веселом нежном друге, с которым бы они болтали, путешествовали, влипали в забавные истории и никогда не въезжали бы в эту жирную пошлость мещанской семейной жизни с ее оскорбительным свинским неуважением к свободе личности. И ведь не меняется песня этой шарманки. Муж Анны был тяжелый, беспорядочный, страстный человек. И если бы она липла к нему, стараясь посадить на цепь, то в борьбе за свободу он мог бы дойти до смертного боя. Но Анне всегда казалось, что нет ничего бессмысленнее и пошлее вопросов «Когда ты придешь?» и «Где ты был?». Если человек захочет, он сам скажет, а если не захочет, к чему заставлять его врать? Анна так и вела себя, и подразумевалась, что так и будет вести себя спутник жизни. Ну да, сейчас. Обнаружив, что за свободу бороться не надо, спутник тут же всю энергию внутри семейной жизни бросил на завоевание свободы Анны. «Удивительно», — думала Анна, не в силах уснуть, обеспокоенная луной. «Всего за один год можно совершить множество дел. Родить ребенка и выкормить его до трехмесячного возраста, овладеть иностранным языком, приобрести профессию, даже две, скажем, выучиться на маникюршу и парикмахера, написать книгу, уж не говорю, сколько можно стоящих книг прочесть за год-то. И вот помню этот первый год семейной жизни, когда я не могла вообще ничего. Ребенка он не хотел». Занятия мои его раздражали. С книжкой присесть, сразу привязывается с разговорами. По телефону, говоришь, маячит перед глазами с недовольной рожей. Хорошо, пусть бы мы этот год выстраивали, творили свои отношения, глубокие, интересные, удобные нам обоим. Так ведь ничего, ничего не творилось, не выстраивалось, кроме изнурительной, темной борьбы, этих вечных семейных боев без правил. А стань я вдруг такой, какой он вроде бы хотел меня видеть, тут же сожрал бы и выбросил». «Ох уж эти поганые паучьи игры!» Усмехнувшись про себя, Анна согласилась, что самым подходящим человеком из тех, что встречались на пути за последнее время, был бы для нее Яков Михайлович Фонардин, если бы, конечно, не возраст и пьянство. Свойства, увы, субстанциальные, то есть, если вычесть из Якова Михайловича возраст и пьянство, он переставал бы быть Яковом Михайловичем. Впрочем, и это иллюзии. Пока с ним пьешь чай, говоришь о Василии Розанове или ругаешь губернатора, вроде люди как люди, стоит завестись чему-нибудь личному, так и полезет древнее чудище. Анна вспомнила директора гимназии, оттуда пришлось потом уйти, представительного энергичного мужчину, отличного работника, который несколько увлекся Анной и своего добился, поскольку та была свободна и любопытна. Приключение ей понравилось. Директор, хотя и храпел сильно и носил ужасное белье, оказался пылким и внимательным. Она бы ничего не имела против необременительной связи двух порядочных людей одного круга, более ни на что не рассчитывая и не покушаясь, но директор, зная вообще женский пол, сразу залез в бронированную камеру, всем своим видом стараясь внушить, чтоб всяк входящий, то есть Анна, оставил всякую надежду и ни на что не рассчитывал и не покушался. Смешно и горько было наблюдать, как умный, добрый человек плясал удивительные балеты на тему «Ничего не было», старательно оберегая то, на что никто и не нападал, на его грустную, унизительную семейную жизнь. Этот высокий, физически сильный, интересный мужчина съеживался, тускнел, угасал рядом с крикливой, мелкого птичьего вида женой, которая с каким-то садистским наслаждением дергала за невидимые веревочки. А еще демагогию разводят. Надо женщин во власть. Да упаси нас, Боже, от власти женщин. При мужчинах еще можно рассчитывать хоть на какое-то снисхождение, думала Анна. А такие пошлячки, как жена Вадика, лопаясь от восторга самовласти, ничего не простят, ничего не забудут, ни одной ошибки не признают. Они ведь всегда правы, по их мнению. Жена Вадика в ее глазах олицетворяла кошмар женского пола. То, чем Анна до смертной тоски не хотела быть. Да-да, свобода и труд, и покой, и чистота, одиночество. «Это хорошо», — ворочалась Анна на скользком шелке, томимая луной. «Хотя, пока мама жива, еще рано говорить про одиночество. Господи, только бы мама была жива и здорова. Наверное, я и вожусь с этой историей про Лилию Ильиничну, потому что боюсь за маму». Мама Анны была несколько старше Серебринской и значительно крепче душой. Как бывший врач, она сохранила хорошие связи еще с прежней жизни, а потому какое-то время можно было поддерживать здоровье без особых денег. Но случись вдруг большая беда, пришлось бы туго. Никаких запасов, денежных отложений не было. «Придется продать книги деда Андрея», — подумала Анна. «Спасибо ему. Хорошие люди и после смерти добро делают». И Боря обещал пересылку оплатить, тоже спасибо. «Положить на счет пусть лежит. Как это ловко, однако, нас всех перевели на цифру, приучили считать». Тут Анне пришло в голову, что ее мама никогда не спала на шелковых простынях. И ей стало жалко маму, жалко всех смирных, работящих женщин, которые никогда не смогут беззаботно открыть меню в дорогом ресторане, поставить свою машину в гараж. Интересно, неужели Серебринскую не раздражал образ жизни Марины? И дружеские чувства пересиливали социальное неравенство, так сказать. Не может этого быть. Зачем она дала Марине читать эти постыдные листки? Да, это вопрос. Была ли к этому времени жива-то их дружба? Не предъявила ли Серебринская грозный счет каждой подруге? Кто знает? Знает луна. И охотно струит в мир серебристую ленту, снятого ею бесконечно печального фильма о том, что веками приходится ей наблюдать по ночам. Но никто не умеет смотреть лунные ленты. Было когда-то 2-3 немецких безумца, да отцвели уж давно голубые цветы. Анна уснула. Город за окном чужой и ненужный притих, но не замер. И самой глубокой ночью по его улицам мчались дорогие машины, а в машинах мотали головами и вертели клювом люди с настоящим аппетитом, которых не могла беспокоить такая мелочь, как исход души из тела. Медленно, никуда не спеша, но и не собираясь более возвращаться, от мира отделится душа, и вот день за днем начнут остывать страсти. Таять дружба, горячая, вскипавшая на губах гневом и любовью слово закаменеет, опостылевшей жвачкой, и от великой армии чувств останутся лишь прозрачные вялые тени, не сразу и не везде, очагами, пятнами, пустотами. И тогда бежать, бежать из зараженных мест, чтобы успеть застать еще одушевленный мир, еще пожить живой жизнью, пока она не сделалась чучелом, еще поплакать настоящими горючими слезами и в ответ на искренний порыв ощутить встречное движение другой родной души, отвесить пощечину предателю, обнять любимого, вздохнуть от счастья над великой книгой, пока она не захлопнулась. Пока еще спи.